Бытие, глава 35. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною и хранил меня в пути, которым я ходил». И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безвестными даже до нынешнего дня. И отправились они от Сихема. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иакова. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица Исава, брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который назвал Яков дубом плача. И явился Бог Иакову в Лузе по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будут от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Земля, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Яков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля, и раскинул он шатер свой за башню Гадер. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды были ее трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Яков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился оттуда Израиль, и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницей отца своего Якова. И услышал Израиль, и принял то с огорчением. Сынов же у Якова было 12, сыновья Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Леви, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья Рахили Иосиф и Вениамин. Сыновья Валлы, служанки Рахилины, Дан и Нефалим. Сыновья Зелфы, служанки Лиины, Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, ибо он был еще жив, в Мамре, в Кириафарбу, то есть Хеврон, в земле Ханаанской, где странствовал Авраам и Исаак. И было дней жизни Исааковой 180 лет. И испустил Иаков дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков, сыновья его».